Первым из нас троих покаялся Яша. Это было осенью 54 года. Его покаяние не запомнилось мне. Скорее всего, это произошло в мое отсутствие. Я же оставался необращенным. Как-то после собрания, когда все приветствовали друг друга, один старичок спросил меня, пожимая руку: «А ты, брат?» Вопрос был неожиданным, и я задумался. Зная, что являюсь просто посетителем собраний и не более, ответил: «Нет». Заметив мое смущение, он спросил: «Ты уже покаялся?» «Нет». Я понимал проповеди, многое знал о покаянии и крещении, но только сейчас прозрел. Надо же что-то делать, а не только понимать и соглашаться с тем, что ты грешник. «А когда можно покаяться?» — спросил я первое, что пришло на мысль. «Когда Дух Святой будет побуждать», — просто ответил брат. На этом разговор закончился. Он всколыхнул меня и заставил задуматься об отношении к Богу. Я считал себя сторонником Бога, будучи твердо убежденным, что Он есть. Быть заодно с безбожниками мне было противно, но веру я воспринимал не как милость от Бога, а как мое достоинство. Мне порой приходила мысль, что Бог должно быть признателен мне за то, что верю в Него, тогда как большинство отвергает и не верит. Это говорило о моей гордости. То была внутренняя гордость, скрытая, которую не сразу можно заметить, и меня обычно считали хорошим человеком. Мне стало ясно, что нужно каяться, чтобы у меня все было как надо. Вообще, мама учила нас ко всякому долгу относиться добросовестно. Если это долг, то его надо выполнить. Следовательно, мне надо встать на собрание и сказать о моем желании покаяться и вслух помолиться. Я сознавал себя грешником, и это нетрудно было признать. Трудно было открыто заговорить в церкви. Я стеснялся делать это. Но долг нельзя не выполнять. Месяца два я ходил с этими мыслями, не осмеливаясь заявить о своем желании. Наконец, 2 января 55 года произошла победа. Было воскресенье. На вечернем собрании, стоя, пели гимн «Взойдем на Голгофу, мой брат». С трепетом в сердце я решил не садиться, пока не скажу о своем желании. Слова гимна умиляли меня, побуждали к покаянию, но трудность заключалась в победе над робостью. Закончив пение, все сели. «Я хочу покаяться», — произнес я и тут же опустился на колени. Хотя я заранее думал, что сказать в молитве, слова полились из сердца как поток. Не могу сказать, что со мной ничего не произошло. Я искренне каялся, но гордость еще не была сломлена. Сердце мое ликовало, что наконец произошло то, что должно произойти. Я старался быть таким, каким должен, и это мешало быть естественным. Я осознавал, что надо радоваться, и старался быть радостным. Но в действительности поздравляющие меня друзья больше радовались, чем я. «Это еще не то, что должно быть», — свидетельствовало мне что-то внутри. На другой день мы посетили Георгия Гордеевича, и я поделился с ним своими сомнениями. Вместо того, чтобы серьезно вникнуть в мои переживания, он стал убеждать: «Ваня, не сомневайся. Ты обратился к Господу, и Он принял тебя. Вот тебе открытка на память о дне покаяния». Он протянул мне приготовленную к нашему приходу самодельную открытку со словами: «Не бойся, только веруй». Мнение старца успокоило меня, значит, все в порядке. Я действительно хотел быть с Богом, искал прощения и обратился к Нему с этим желанием. А Он сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Как-то весной Яша сказал мне после собрания: «Многие пишут заявление на крещение, давай тоже напишем». «Разве нам уже можно? Молодых ведь не пропускают». «А что мы теряем? Давай напишем, пропустят, пропустят, а нет, так нет». Мысль о крещении мне еще не приходила на сердце, но я охотно ее принял. Мы с Яшей подошли к пресвитеру и попросили у него бланки. В то время в зарегистрированных общинах на крещение требовалось письменное заявление. На специальных бланках указывался возраст, время покаяния, домашний адрес и место работы. Большинство из нашей молодежной группы написали заявление. Вопрос крещения волновал также и нашу маму. Она еще в Табошаре крестилась вместе с отцом, но не погружением, а обливанием. С таким крещением в общину баптистов не принимали, и она не могла участвовать в вечере Господней. Ей предлагали принять крещение согласно Евангелию, на что она не могла решиться, боясь отречься таким образом от того завета, в который искренно вступила. С этим вопросом мама подошла к Георгию Гордеевичу. Он внимательно выслушал ее и объяснил, что покаяние, которое она совершила перед Господом, остается в силе. Также остается в силе и завет, в который она вступила с Господом в духе. Но наружно крещение по Библии должно совершаться погружением, символизируя погребение ветхого человека и восстание из смерти для новой жизни со Христом. Духовная часть уже совершилась, остается только погрузиться в воду в подтверждение того завета, который ты уже заключила, — сказал он. «Тогда я согласна», — облегченно вздохнула мама. Действительно, по Библии правильной формой крещения является погружение в воду. Испытания перед крещением мы с мамой проходили одновременно. Присутствовала не вся церковь. В воскресенье объявляли, что будет испытание желающих заключить завет с Господом, и члены церкви, кто хочет участвовать в этом, могут остаться. Испытания мы прошли, и нас включили в довольно большой список. Было более 40 человек. Говорили, что этот список должен утвердить старший пресвитер, и он может еще кого-то вычеркнуть. Где-то через месяц пришло разрешение. Нас оставили после собрания и объявили, что списки на крещение утверждаются уполномоченным по религиозным культам, и он не всех пропустил. Напротив моей фамилии стояла резолюция «слишком молодой, оставить до следующего раза». Таким образом, почти все из нашей молодежной группы приняли крещение, а мне отказали, хотя уже исполнилось 18 лет. Удивительно не то, что уполномоченный запретил меня крестить, он безбожник, но достойно удивления, что служители Божьи обращались к нему за разрешением. Господь повелел крестить, поэтому должно исполнять эту заповедь, не согласовывая с властями». Апостолы в свое время утверждали конкретно и ясно – должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Осенью в церкви состоялось еще одно крещение. Список крещаемых и на этот раз носили к уполномоченному, но меня в него не вписали, а крестили согласно прошлой резолюции оставить до следующего раза. 2 ноября 1955 года я принял крещение». Были радости, были и переживания в моей жизни. Мой младший братишка Петя то дружил, то ссорился с одним соседским мальчиком. Мама иногда упрекала меня, что никогда не защищаю своего брата. После очередной ссоры Петя плакал, и я решил заступиться. Мальчишка стал убегать, я догнал его и, дав подзатыльник, предупредил, чтобы больше не трогал Петю. С этими словами я направился домой, но меня догнал старший брат того мальчика. «Зачем бьешь моего брата?» «Пусть не обижает Петю», — едва произнес я и получил удар в ухо. Мальчик был значительно моложе меня, но я решил не ввязываться в драку и, не останавливаясь, пошел домой. Мне было очень неприятно. Мама тоже не одобрила моих действий, и я с горечью напомнил, что она сама побудила меня к этому. Вечером к нам пришел рассерженный отец Петиного друга. Размахивая кулаками, он кричал: «Ты почему моих сыновей трогаешь? Я за них не знаю, что сделаю. В милицию заявлю на тебя». Мама взволнованно наблюдала, что теперь будет. Я ничего не отвечал соседу. Затевать ссору не было желания, а объяснять что-то бесполезно. Он не намерен слушать. Мужчина немного пошумел и ушел. А я потерял покой. Нет, меня не пугало, что он заявит в милицию. Меня жгло сознание, что огорчил Господа своим поведением. Дня через 2 или 3... я пошел к соседям и попросил прощения. Мать Петиного друга, выслушав меня, махнула рукой: «Ладно, наши мальчишки не всегда ведут себя хорошо». Наша молодежная группа то росла численно, то уменьшалась, но в целом нас становилось все больше. Кроме регулярных молодежных собраний, бывали и другие общения. В Кишлаке за городом жил немолодой брат Александр Августович Прайс. Его усадьба располагалась между двух рек, утопая в зелени больших деревьев. Это было хорошее место для собраний. Верующие немцы, которых после войны привезли в Сталинабад, держались вместе. На праздники или просто в воскресенье, когда были свободны от работы на производстве, они иногда организовывали поездки к «Онкель Прайс», к дяде Прайсу, как с любовью называли этого старого брата, и проводили у него день. Наша молодежная группа тоже с огромной радостью посещала Александра Августовича. У меня остались очень хорошие впечатления о собраниях, проведенных на усадьбе Прайса. Там пели песни и на русском, и на немецком языке. Многие привозили с собой музыкальные инструменты, кто аккордеон, кто скрипку, кто мандолину или гитару, и получался хороший оркестр. Играли без предварительных сыгровок. Все было естественно и просто. Были там и проповеди, назидательные беседы, воспоминания о жизни верующих немцев на Украине еще до войны. Собрания проходили без заранее приготовленной программы. У кого что лежало на сердце, тем и делились. Вечером все, особенно мы, молодые, радостные, ободренные и удовлетворенные проведенным днем, возвращались домой. У нас протекала беззаботная юность. Нам было хорошо сегодня, а завтра представлялось еще лучшим. Иногда на майские праздники кто-нибудь организовывал выход молодежи всей общины на природу. В этом походе участвовали и многие молодые семьи. Выходили за город, брали с собой продукты на обед и целый день проводили под открытым небом. Организатора не было видно, по всей вероятности, из опасения, что придется отвечать перед уполномоченным. Среди верующих всегда находились осведомители. Общения на природе тоже проходили не впустую. Здесь декламировали стихи, пели христианские гимны, братья что-нибудь читали или рассказывали. Правда, немало времени гонялись за мечом, играли в разные игры, так что на другой день болели ноги. Нам было радостно, и мы даже не представляли, что время можно проводить с гораздо большей пользой. Как-то в Сталинабад приехала сестра из Чимкента. Ей было лет 30. Она стала организовывать молодежные собрания, стараясь зажечь нас, чтобы ревность с ней служили Богу. Сестра говорила о скором пришествии Господа и о нашей готовности к встрече с Ним, с таким увлечением, с таким жаром, что я задумался. Может, это и есть тот клич, о котором говорил Господь в притче о 10 девах. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Как же приезжая сестра сумела взять на себя организацию молодежи? Конечно, если бы в церкви проводилась работа с молодежью, пресвитер вникал в ее жизнь, был руководитель, посторонний вряд ли стал у руля. Но в то время всякая работа с молодежью запрещалась. Молодые люди, предоставленные сами себе, были вольны делать, что вздумается, пойти за тем, кто позовет. Быть открытыми для постороннего влияния – очень опасное положение для молодежи. Хорошо, что приехавшая сестра ничему плохому не учила. Она старалась собирать всю молодежь, много рассказывала о жизни наших ровесников в других городах, и мы тянулись к ней. Старшие братья иногда предупреждали нас, чтобы не собирались, потому что за это могут посадить кого-то из руководящих. Таким образом, они охлаждали наше рвение, но сестра, наоборот, побуждала делать что-нибудь во имя Господа. Она предложила организованно молиться о пробуждении народа Божьего и о готовности к пришествию Господа. Мы согласились в определенный день недели в 9 часов вечера молиться о духовном состоянии церкви и молодежи. По возможности собирались для молитвы небольшими группами, а в основном молились порознь. Сестра эта вскоре вышла замуж, и все начатое ею распалось. Только мы втроем, Яша, Гена и я, долго еще собирались в назначенное время для совместной молитвы. Весной 56 года Яша женился. Это событие не помешало ему вместе с женой ходить на наши молодежные общения. Дружба нашей тройки тоже не распалась. Осенью 56 года вернулся из заключения мой отец. Из 25 лет, которые присудили ему, он отбыл 4,5 года. Когда Хрущев осудил культ личности Сталина, была создана комиссия, которая пересматривала дела политзаключенных, и большинство из них освободили как осужденных безвинно. Отец стал вместе с нами ходить на богослужение. В 57 году он принял крещение погружением и тоже стал членом церкви.